это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Евгений. Во-первых, я хочу предложить новое слово в коллекцию ложных акцентных англизмов. Это слово «suspense» от английского «suspense» – находиться в подвешенном состоянии, в состоянии беспокойства, в тревожном состоянии. Вот. Хотя, в отличие от других вот, слов этой категории, ударение на первом слоге здесь уже утвердилось. Вот. Но все равно мне кажется, что вот, можно его к этой категории отнести. И вот возникает вопрос, куда вот отнести неправильное ударение, когда в некоторых словах жалюзи, дефис, фетиш, вот многие произносят ударение на первом слоге. Можно ли какую-то категорию создать? Вот давление определенное в том, чтобы перенести ударение, определенно есть. Вот, например, в толковом словаре записано, что вот наряду с прилагательным жалюзийный существует прилагательное жалюзный. Вот. Ну и вот, например, недавно я был очень неприятно удивлен, когда на радио России заслуженная артистка несколько раз повторила слово «фетиш» с ударением на первом слоге. Вот, тоже был очень расстроен. Это первый вот вопрос. А второй о тенденции в русском языке. Вот, на мой взгляд, есть такая закономерность, что слова, которые нечасто употребляются в нашей речи, они иногда приобретают значение других слов, сходных с ними по звучанию. И в дальнейшем вот эти новые значения, они вытесняют старые, к сожалению. Я приведу примеры. Вот, например, апробация, то есть процесс одобрения, утверждения изначально, сейчас в основном употребляется как опробование или испытание чего-то. Слово «давлеть», то есть вот изначально быть достаточным, подобать чему-то, а сейчас употребляется только как давить, нависать, тяготеть. Слово «бесталанный» или вот оно изначально как бы означало «неудачливый», «несчастный», сейчас в основном употребляется как «бездарный» и тот человек, у которого нет таланта. Вот. Ну вот из слов, которые еще держатся, на мой взгляд, это вот слово «будировать». И мне очень режет слух вот употребление этих слов в новых значениях. И единственное, что меня вот примиряет с этой тенденцией, это когда вот новые значения уже используются в литературе мастерами слова. Ну вот как пример могу привести Андрея Платонова, у него есть сказка «Иван Бесталанный» и «Елена Премудрая», в которой вот автору удивительно удается использовать слово «бесталанный» вот в обоих значениях. Вот. И у главного героя одновременно нет удачи, и разума тоже у него мало. Буду рад, если вот вы как-то прокомментируете вот мои вопросы. Спасибо вам. Спасибо, Евгений. Ну, в первую очередь, спасибо, конечно, за саспенс, потому что я тоже всегда слышал саспенс, и известно, что эту категорию наиболее полно разрабатывал Хичкок, который Хичкок, и во всех вот как выступлениях кинокритиков я тоже слышал только саспенс, никогда саспенс. Хотя... Для тех, кто не владеет английским языком, некоторые наши слушатели не понимают вообще, о чем идет речь. Вы поясните? Да, саспенс — это определенного рода напряжение. Ну, если мы говорим о кинематографе, это определенного рода напряжение, вот как Евгений сказал, подвешивание. Состояние эмоциональное, при котором зритель или читатель, саспенс используется по отношению к книгам, переживает такие вот тревожные чувства, что может что-то произойти. Тут надо уточнить. В основе лежит английский глагол to suspend, и он дословно означает задерживать, затягивать. Вот то напряженное ожидание, о котором идет речь, возникает именно из-за умышленного затягивания в развитии конфликта. Музыки, между прочим, неожиданным, может быть, образом отразилось это понятие в нотации, которая разработана для краткой записи аккордов гармонии. Существуют аккорды, при которых есть вот такой верхний индекс, три латинские буквы S, U, S. Это и означает suspended, задержанный. Это аккорды, в которых вместо третьей ступени лада должна браться четвертая ступень лада. Например, вместо до, ми, соль, до мажорное трезвучие, мы берем до, фа, соль. Вместо третьей ступени ми берется четвертая ступень фа. И вот эти так называемые задержанные аккорды тоже усиливают напряжение, потому что они диссонируют и требуют разрешения в консонанс. Ну, Валерий Анатольевич теперь продолжает. Нет, вот по поводу саспенса, я думаю, что это просто некий устоявшийся вариант произнесения этого слова, хотя действительно возникает вопрос, зачем было перенесено это ударение. Но здесь этот вопрос перекликается и с, собственно, первым вопросом Евгения по поводу «жалюзи-жалюзи». Мы многократно говорили, что действительно слова при заимствовании в русский язык могут изменять ударение, и вот как раз недавно была большая статья, которая наделала определенный шум в Фейсбуке в том числе, о том, что действительно можно говорить маркетинг, хотя последние рекомендации были связаны с произнесением этого слова так, как в английском, маркетинг, и большая часть орфоэпических словарей эту форму дает как единственно правильную. Но сейчас уже филологи, ученые, лингвисты начинают говорить о том, что, может быть, действительно маркетинг был бы более удачен для русского языка, потому что в этом случае вторым ударным становится второй слог, и таким образом возникает ритмическое равновесие. Вот одна из тенденций, из-за которых происходит изменение ударения в русских и заимствованных в русский язык словах, как раз является вот эта тенденция к ритмическому ударению. Но с жалюзи, тут не очень понятно, было бы правильно, наверное, жалюзи тогда говорить. Но вот почему русский человек выбирает жалюзи вместо жалюзи? Тут вопрос трудно разрешимый. По поводу фетиша и фетиша у меня дистанционно возникла перепалка с редактором одного из американских русскоязычных радиостанций, который утверждал, что сейчас в русском языке есть два разных слова. Фетиш в значении вот, классическом как предмет поклонения и фетиш как понятие, взятое из моды. Значит, да, на самом деле это абсолютно ничем не оправдано, но мне прислали две ссылки на работы некоего молодого дизайнера и некоего блогера, который утверждает, да, что вот сейчас в русском языке возможно употребление фетиш. И, кстати, в качестве примера можно привести песню Лолиты Милявской, где она тоже неправильно ставит ударение. Но хотел бы подчеркнуть еще раз, что ни в том, ни в другом случае разницы нет. И слово фетиш в английский язык, так же, как и в русский, заимствованы из французского. И ударение должно стоять на последний слог, и никаких оснований для перемещения его на первый нет и быть не может. А по поводу апробация, пробирования, давлеть, будировать и бесталанное, такое ощущение, что Евгений начитался работ первой половины 20 века, как раз где, ну, можно вспомнить классическую работу Владимира Ленина по поводу глагола будировать, его же, по-моему, замечание по поводу глагола давлеть, действительно, в старославянском языке у него было совсем другое значение, но такого рода примеров можно приводить бесконечно. Например, я недавно знал, что слово «хазбенд» изначально означало просто «тот, кто владеет домом, там корень house. А потом уже это слово стало означать мужа. Это в английском языке. Да, в английском языке, конечно. Кто владеет домом, тот и женой, значит, владеет. Видимо, да, такая логика, да. В этом смысле слова всегда имеют какую-то эволюцию, у них всегда прирастают смыслы, какие-то смыслы становятся доминирующим, какие-то уходят на периферию. Ну, можно вспомнить ту же пресловутую карету, мы теперь ее используем только в карете скорой помощи. И зачем нам понадобилась карета скорой помощи? Ну, вот так вот случилось. Вот такова традиция. Таково изменение, произошедшее с этим словом. Поэтому, Евгений, я не думаю, что стоит так уж сильно беспокоиться о такого рода словах, тем более, что большая часть из них относится к пассивному словарному запасу, как глагол «будировать» или глагол «давлеть». Но можно добавить, что причины процесса, о котором Евгений говорил, он же сам, собственно говоря, и объяснил, сходство, очень велико сходство. Апробация, там ведь на самом деле тот же корень, что в слове «пробовать». Исторически это один и тот же корень. Русский корень и латинский корень, и немецкий корень – это одно и то же. Действительно, слово «апробация» должно иметь значение, прежде всего, одобрение, но это одобрение возникает, обязательно возникает в результате предшествующей ему проверки, испытания, то есть пробы. Поэтому здесь связь очень тесна, и неудивительно, что возобладало то самое значение процесса над значением результата, то есть одобрение. Тоже можно говорить о глаголе «давлеть». Действительно, там звуковое сходство очень велико с «давить», то же самое со словом «бесталанный». А рецепт? Рецепт известен. Нужно читать, читать и читать как можно больше, и тогда, может быть, нам еще удастся читать Чехова и Пушкина без перевода. А как это по-русски? Кто-то еще нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире, слушаем. Светлана, можно вот два вопроса и в добавление к только что прозвучавшему. Вот вы говорите о том, что расширяется смысл. Вот я всегда считала, что слово «откровение» — это, ну, некое открытие, новизна для себя. То есть это явилось для меня откровением, открытием. А, в общем-то, вот в последнее время даже была такая передача «Маска откровения», имелось в виду, что человек откровенничает. Оказалось ли сейчас, что действительно это слово «откровение» переросло уже в понятие «откровенность»? Зачем тогда, в общем, два слова? Просто, может быть, потому что оно короче? Не знаю. И второй вопрос. Вот сейчас по Первому каналу идет фильм, скажем так, с греческим ореолом, и там каждый раз вот реклама, ну, заставка фильма, не сам фильм, а вот реклама о нем, написано все русскими буквами, кроме буквы «Е», которая заменена на греческую букву «сигма». Ну вот я знаю как математик, что «сигма», она вообще не переводится как «Е», она обозначает просто сумму определенного ряда чисел, там, упорядоченного. Вот. И если бы хотелось заменить, то, в общем, буква «эпсилон» в данной ситуации есть. Вот как вы относитесь к таким вот оригинальничаниям? Тем более, что я совершенно точно помню, что вот в передаче «Кто хочет стать миллионером» как раз звучал такой вопрос, что какая греческая буква заменяет сумму? То есть вот «сигма», как вообще там «е» и близко нет, она прозвучала. Вот это каждый вечер, и фильм, конечно, я фильмы не смотрю, неважно, но вот это вот такая вот какая-то странная ошибка. Почему только одну букву тогда заменили? Напиши тогда все греческими. Светлана, буквами. Я правильно понимаю, что речь идет о прописной сигме, да? То есть та, которая похожа как бы на «е», таким разломанной. Нет, нет, именно все печатными буквами. То есть как бы заглавная буква. Заглавная буква, да. Сигма, и она, конечно, немножко напоминает «е», но вот она и в математике именно заглавная используется. Для... А вот у физиков же есть и прописная. Она заменяет букву «Е». Вот как вы так, к таким вот... Относитесь? Светлана, вот на этот вопрос ответ у нас будет очень коротким. Мы, конечно, относимся к этому точно так же, как и вы. В лучшем случае это провокация, умышленная ошибка, которая должна заставить зрителя зацепиться и, может быть, всю остальную рекламу послушать или посмотреть, а заодно заинтересоваться и самим фильмом. Если же это не провокация, а просто ошибка, то, в общем, это ничем не лучше. Все равно к ошибкам хорошо относиться, наверное, невозможно. Ну, а по поводу откровения и откровенности, это, конечно, два разных слова. Откровенность — это существительное от прилагательного «откровенный», обозначает черту человеческого характера, да, человеческого поведения, а откровение — это то, что открывает тайну. То есть я никогда не сталкивался в своей жизни с тем, чтобы эти два слова путались. Здесь вот в чем дело. Одно дело «откровение Иоанна Богослова». Это древнее употребление этого слова, и действительно здесь прежде всего речь идет об открытии нового знания. А другое дело то, что мы узнаем, когда человек откровенен. Но в этом случае обязательно, во всяком случае в стандартном нормативном русском языке, обязательно форма множественного числа. Ваши откровения меня потрясли. Откровения. Вот когда эта форма множественного числа, вернее, ее необходимость, говорящими игнорируется, и когда вместо нее употребляется форма единственного числа, возникает смешение двух совершенно разных значений этого слова, и, соответственно, возникает и возмущение у тех, кто знает о существовании этих значений. Так что Светлане можно сказать спасибо. Как это по-русски-то?